Глава 21. Лола. Опьяневшие гости медленно расходились, обсуждая новую коллекцию ювелирных изделий. Как я и думала, отец подарил Рамоне колечко и браслет с топазами. Я наблюдала за ними так, будто никогда не знала раньше. И кто в здравом уме поверит в то, что у них брак по любви, когда он буквально покупал ее расположение при целой толпе зрителей? Ладно, это не мое дело, кто и что приобретает. Главное, что их деньги падали на счет Лукаса, а от него приходили ко мне. Мы вышли из магазина в числе последних. Ноги после стольких часов в туфлях неприятно ныли, хотелось лечь и сразу уснуть. Иногда я эгоистично радовалась тому, что моя жизнь состояла из таких вот мероприятий и событий. Мне не нужно было работать, хотя я и собиралась когда-нибудь к этому прийти. Мне не нужно было вставать по утрам и ненавидеть весь мир. Мне и без того хватало ненависти. Лукас, как и в прошлый раз, открыл для меня дверь машины, затем обошел ее и занял водительское место. Я шумно выдохнула, оглядев улицу, по которой даже в поздний час туда-сюда сновали машины и люди. Гости вечера все еще находились около магазина, негромко переговаривались и курили. Иногда тишину разрезали чьи-то смешки и ругань. Лукас завел машину. Мне до безумия не терпелось оказаться дома, в теплой постели. Из колонок вместо тихой музыки вырвалось противное шипение. Экран пошел полосами, через которые неясно пробивалось изображение. Я напряглась, выпрямив спину и подавшись вперед, пока сердце ускоряло свой ритм, а время замедлялось. Лукас сдвинул брови к переносице, наблюдая, как изображение становится четче, а шипение превращается в нормальный звук. На экране появился его отец. Карлос в тюремной робе и с наручниками на руках. Он всегда пугал сильнее, чем Томас. Он пугал и вызывал дрожь, парализующий ужас, заставляющий замереть и не двигаться. Вот и сейчас его вид на экране в авто вряд ли принесет хорошие новости. «Я разочарован, сын». Из динамиков донесся скрипучий голос. «Так разочарован, что вынужден пойти на крайние меры, Лукас». Он покачал головой. «Я дал тебе положение, доверил тебе власть, даже выбрал хорошую жену, а ты отплатил мне чем? Ножом в спину? Разве так я тебя воспитывал?» Я глянула на Лукаса, пока голос Карлоса все еще вещал что-то. Я уже не прислушивалась. Мой мир постепенно рушился под камнем реальности, рискуя похоронить под собой и меня, и Лукаса, и все, о чем я могла только подумать. Карлос обо всем узнал, понял правду так, как ему было выгодно. И, видимо, выгода эта заключалась не в перемирии. Лукас сжал челюсть, прикрыл глаза, тяжело задышал. А я смотрела на него и давилась слезами, потому что сейчас стало по-настоящему страшно. И ничто до этого не стоило моих переживаний. «Отсчет пошел, Лукас. Ты знаешь, что это значит», — хмыкнул Карлос. «Надеюсь, успеешь покаяться перед расплатой». Изображение оборвалось, звук затих, и в машине воцарилась мертвая тишина. До тех пор, пока не раздался первый писк, а на экране не высветился таймер. Лукас выругался, оглянулся на толпу людей вокруг и посмотрел на меня. Я ничего не понимала. Кажется, страх стал таким сильным, что просто отключил мозг. «Лола, пообещай мне кое-что», — проговорил парень, выезжая на дорогу. Я кивнула. Была готова обещать что угодно, лишь бы очнуться от этого дурного сна, вернуться на несколько часов назад. В невыносимо глупый вечер. «Пообещай, что сделаешь так, как я скажу». «Лукас, пообещай». Его ладонь нашла мою. Обычно теплые пальцы сейчас оказались обжигающе холодными. «Обещаю», — выдала я и, всхлипнув, вытерла слезы. «Я не должна плакать. Хотелось верить, что мы все решим, что ничего страшного не случилось. Что происходит?» «Еще не поняла?» Со злой иронией спросил Лукас, не отрывая взгляда от дороги и не отпуская моей руки. Заботливый папочка решил от меня избавиться самым грязным способом из всех существующих. Это его почерк. Огненные шоу и взрывы. Я замолчала, пока смысл сказанного пытался пробиться в голову, обойти страх, панику и боль. Почему? Почему все вмиг обернулось кошмаром? Почему за крохи чего-то хорошего приходилось так много платить? Ты уверен, что он не просто запугивает тебя? Мой голос дрожал от подступающих слез. Даже если это одна из его очередных проверок, я не могу рисковать. Лукас сжал челюсти и вдавил педаль газа в пол. У меня есть всего несколько минут, чтобы увести машину подальше от жилых районов и оставить тебя в безопасности. Нет! Я должен, иначе погибнет много людей. «Да плевать мне на людей!» — воскликнула я, повернувшись к нему. Лукас ничего не ответил, продолжая смотреть вперед. Стрелка на спидометре уже давно перевалила за сотню, и если бы у нас не было такой биографии за спиной, мы бы уже давно нарвались на парочку штрафов. Но Лукас продолжал вжимать педаль газа в пол, зная, что ему ничего за это не будет. Все самое страшное уже произошло. Жизнь висела на волоске, на чертовой крохотной и старой ниточке, которая в любой момент могла оборваться. «Мне не плевать на тебя. Что я буду делать без тебя, Лукас? Куда пойду?» «Да, эгоистично. Да, совершенно неправильно. Но я не хотела представлять другую жизнь». Лукас снова не ответил, выпустил мою руку из своей, нашел телефон и набрал Адама. Я откинулась назад, вперив взгляд в окно, рассматривая мелькающие там улицы, пока таймер противно отсчитывал каждую секунду. Наверное, этот писк еще долгое время будет навещать меня в кошмарах. Неужели это конец? Я хотела проснуться, хотела снова услышать оглушающую музыку Рамоны, хотела забрать все пожелания смерти Лукасу назад, хотела все изменить. Ладони похолодели. Все тело будто покрылось льдом, заставляя конечности окоченеть, а меня почти не двигаться. Я боялась, что если хотя бы посмотрю в сторону мужа, то не сдержусь. Я уже была готова проклясть весь мир. Я была готова уничтожить его. Но разве мне это под силу? «Знаешь, почему я не высадил тебя у магазина?» Хриплый голос разрезал тишину, отвлек от тикающего звука. Я прикрыла глаза, с ресниц сорвалось несколько слез. Хотел попрощаться по-человечески. А я бы хотела не слышать его, не чувствовать камень в груди, мешающий дышать, но с мазохистским усердием ловила каждое слово, вдыхала еще глубже, по ощущениям забивая гвозди в легкие. «Ты лучшая жена из всех, которая у меня только могла быть. Пусть ты и стерва, пусть иногда тебя и хочется прибить, но вместе с этим ты невозможна сама по себе. И если бы я не знал, чем закончится эта поездка, я бы никогда в жизни тебе этого не сказал». Я надеюсь, что однажды ты все же станешь счастливой, выбросишь мысли о смерти, потому что ничего в ней нет спасительного. Смерть не спасает, только усиливает боль. Он снова коснулся моих пальцев, вынуждая взглянуть на него. Я повернулась и, не сдержавшись, разрыдалась. Лукас печально улыбнулся, а мне захотелось ударить его. Какого черта он улыбался сейчас? Как мог? Как у него хватало сил? Лукас... «Ты совсем справишься, антилопка». Он вдруг поднес мою руку к своим губам, оставил легкий поцелуй на тыльной стороне ладони и отпустил. А внутри меня все леденело от ужаса. Я не находила слов, не находила сил смотреть на него и не могла поверить в то, что происходящее реально. Лукас остановил машину около поворота на пустынное поле. Я повернулась к нему, едва различая его из-за плотной пелены слез, застилающие глаза. Глупое сердце стучало в ушах. Хотелось схватиться за него и выбросить в открытое окно, чтобы не мешало. Его пальцы сомкнулись на руле с такой силой, что костяшки побелели. В тусклом свете блеснуло кольцо. «Черт!» Лукас сжал челюсть и повернулся ко мне. Его взгляд оказался нечитаем, словно в этот момент он находился где-то не здесь, в своих мыслях. А я просто смотрела, как одинокий уличный фонарь игрался с тенями на его лице. Так Лукас правда выглядел монстром. Только вот я знала, что это лишь маска. Знала, что он король. Мой король. И сейчас он собирался сойти с трона, на котором сидел всю жизнь. Я едва могла дышать, цеплялась за ручку на двери, как за спасательный круг. В ушах до сих пор стоял тикающий звук, отмеряющий время до конца, до нашего падения. «Убирайся, Лола». В его голосе прорезались стальные нотки, взгляд стал до нельзя серьезным и опасным. Вот только там было что-то еще, что-то, что съедало и меня. Горечь и боль. Я всхлипнула. Под ребрами заколола от нежелания его отпускать. Но это было концом. Я понимала это. И Лукас тоже, но он все равно сделал шаг к пропасти. Я отрицательно замотала головой, платиновые волосы растрепались, из глаз брызнули слезы, заливая лицо. Я не хотела верить в происходящее. Нет, нет, нет. Мы только недавно обрели то, о чем не могли даже и мечтать. Дверь с моей стороны резко открылась. Лукас перевел взгляд за мою спину, утвердительно кивнул. В темных глазах мелькнуло сожаление. Оно разбивало все внутри, втыкало иглы под кожу, заставляло кричать, не размыкая губ. Я медленно умирала. Мы прощались навсегда, а его младший брат стал свидетелем нашей слабости. «Не вздумай, Лукас», — прошептала я, пока горячие слезы обжигали кожу на щеках, пока желание кричать сжимало горло. «Ты обещала», — отозвался он, затем посмотрел на брата. «Забери ее». На моей талии тут же сомкнулись сильные пальцы. Я дернулась к Лукасу, но ничего не вышло. Адам потянул меня из машины, пока Лукас вглядывался в темнеющую дорогу впереди. «Посмотри на меня, Лукас!» — взвизгнула я. Крик оказался оглушающим, таким, что ударной волной оставил бы на стеклах трещины. Я стряхнула руки Адама с себя. У нас оставалось чертовски мало времени, но я не могла просто уйти, поэтому потянулась к Лукасу, почти забираясь на него, и впилась в губы отчаянным поцелуем. Поцелуй со вкусом прощания и слез. Лукас сдался под напором моих губ, скользнул языком внутрь. На какой-то миг мне даже показалось, что не все потеряно, что у нас есть шанс на будущее. Но это длилось всего несколько секунд. Несколько гребаных секунд, за которые потом я буду себя проклинать. «Ты должна уйти, Лола». Он тяжело сглотнул, вглядываясь в мое лицо и осторожно убирая волосы с мокрых щек. Я отрицательно закачала головой, не веря, что это происходит с нами. «Мы сделаем это вдвоем», — прохрипела я. Лукас грустно усмехнулся. «И в горе, и в радости, и в смерти едины, помнишь?» Это звучало до жути жалко, сопливо и тупо. Но разве я могла иначе? Разве могла оставить его? «Я не дам тебе погибнуть, Лола. Осталась всего минута. Уходи, прошу тебя». Он с силой схватил мои запястья, отстраняя от себя, и посмотрел на Адама. «Забери ее». «Нет!» — взвизгнула я. Адам, не церемонясь, вытащил меня на улицу. Лукас безучастно наблюдал за нами, но я знала, что больше всего на свете ему не хотелось умирать. Адам захлопнул дверь, скрывая одинокую и притихшую фигуру Лукаса. Машина резко сорвалась с места, скрываясь за поворотом на огромный пустырь и поднимая в воздух кучу пыли. «Отпусти! Отпусти!» Я брыкалась, кусалась и царапалась, кричала, не скрывая боли, что разъедала изнутри словно кислота. Я была готова бежать за ним, сбивая ноги в кровь, наступая босыми ногами на камни и осколки стекла, только бы держать его за руку. Ладонь в ладони, как сделка, как печать. Глаза в глаза, как немой разговор, как признание без слов. И смерть со смертью, как вечность, как любовь. Но руки Адама прижимали к себе до тех пор, пока не прогремел взрыв. Небо разорвала яркая вспышка, в воздух взвился столб дыма. На секунду я забыла, как дышать. Слезы прекратились, а сердце на миг остановилось, чтобы затем с еще большей скоростью забиться внутри. «Лукас!» Я закричала, не жалея себя. Крик, в котором смешались все чувства разом. Крик, который опустошил и разрушил все. Крик, после которого не стало лучше. Он стал синонимом конца. Наверняка я бы свалилась на колени, если бы не Адам, не давший сдвинуться с места, спрятавший мое лицо у себя на груди и мягко поглаживающий по спине, будто это могло успокоить. Я только что стала вдовой. И как бы мне ни хотелось, я не могла ничего изменить. Я пыталась проснуться, но ничего не выходило. Это не сон. Руки Адама на моей спине были реальны. Запах дыма стоял в носу, а на шелковом платье все еще ощущался парфюм Лукаса. Больше он никогда не сможет им воспользоваться.